Опустите, пожалуйста, синие шторы. Медсестра всяких снадобий мне не готов. Вот стоят у постели моей кредиторы, молчаливые вера, надежда, любовь. Раскошелится б сыну недолгого века, да пустые кошельки упадают с руки. Не грусти, не печалуйся, о, моя вера, остаются еще у тебя должники. Еще я скажу и бессильно, и нежно, две руки виновата губами ловя. Не грусти, не печалуйся, матерь надежда, есть еще на земле у тебя сыновья. Протяну я любови ладони пустые, покаянный услышу я голос ее. Не грусти, не печалуйся, память не стынет, я себя раздарила во имя твое. Но какие бы руки тебя не ласкали, как бы пламень тебя не сжигал неземной, в троекратном размере болтливость людская за тебя расплатилась, ты чист предо мной. Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных, белым флагом струится на пол простыня. Три сестры, три жены, три судьи милосердны открывают последний кредит для меня. Три судьи, три жены, три сестры милосердны открывают бессрочный кредит для меня.